Тебе, сильно старающемуся получить сатори. Мы практикуем не для того, чтобы получить сатори. Это сатори тянет нашу практику вперед. Мы практикуем окруженное сатори. Мы не ищем путь, путь Будды ищет нас. Ты учишься и занимаешься спортом. Тебе важны сатори и иллюзия. Так даже дзадзен станет для тебя марафонским забегом с сатори в качестве цели. Но если ты пытаешься схватить его, то промахиваешься. Только если ты перестанешь пытаться что-нибудь изменить, то сможешь манифестировать свою истинную космическую природу. Ты говоришь о поиске пути, но кого это волнует, если ты ищешь путь только для собственного удовлетворения? Бежать за сатори и от иллюзии выглядит в моих глазах, как если бы ты пытался одновременно купить и продать акции одной и той же фирмы. Стать Буддой и испытать сатори с помощью дзадзен означает бегать за чем-либо. Дзадзен означает прекратить хотеть стать Буддой и испытать сатори. Недумание означает перестать искать удовлетворение. Это означает твердо стоять обеими ногами на этом самом месте. Мы не можем завладеть Будда-дхармой, исходя из собственной силы. В неопределенной клике говорить, что мы должны увидеть Бога, настолько же странно, как и говорить, что мы должны испытать сатори. Будда-дхарма не означает личное удовольствие. Потому-то и сказал Шакьямуни: «Я постигаю путь вместе со всеми живым на земле». Горы, реки, травы и деревья — они все Будда. Будда-дхарма не означает пытаться получить свое собственное сатори. Даже сатори люди хотят иметь лично для себя. Будда-дхарма означает «не я». Мы все имеем свое индивидуальное «я». Но это абсолютно неправильно пытаться получить индивидуальное сатори даже во время дзадзен. Ни я, ни нечто индивидуальное. Ты хочешь твое личное сатори, удовольствие только для себя. Ты действительно думаешь, что Будда-дхарма существует только для тебя одного? Если мы не будем внимательны, то еще начнем думать, что самое важное — это наша индивидуальность. И при этом мы забываем всю Вселенную. Когда я говорю сатори, ты думаешь, что я имею в виду твое личное сатори. Поэтому я поправлюсь. Сатори — это то, что даже нельзя назвать сатори. Ты хочешь стать Буддой? Какая бессмысленная растрата сил. Будь каждое мгновение просто ты сам. Что ты надеешься достичь, покидая это место? Хотеть стать Буддой с помощью дзадзена — это то же самое, как если бы ты начал бежать в поезде, который везет тебя домой в надежде побыстрее добраться. Достичь сатори с помощью практики — так себе это представляют в миру. Но какой бы сутр ты ни читал, там такого не стоит. Ни один Будда не стал Буддой с помощью практики. Будды с самого начала были Буддами. Мы не для того сейчас начинаем практиковать, чтобы позже получить сатори. С давних времен каждый из нас, людей, уже Будда, которому всего хватает. Мы это просто когда-то забыли, заблудились, и теперь делаем вокруг этого много шума. Наша практика состоит в том, что мы практикуем Будду, которой мы на самом деле уже давно являемся. В традиции Будды, патриархов, просто сидеть не означает сидеть с желанием стать Буддой. Если ты думаешь, что есть Будда или сатори вне дзадзен, и пытаешься его схватить, то занимаешься идолопоклонством. Буддийская практика означает манифестировать Будду в практике. Если ты ищешь его где-нибудь вовне, то просто бегаешь за идолом. Дзадзен означает просто сидеть, даже не думая о становлении Буддой. Когда ты практикуешь дзадзен, ты достигаешь путь, даже если ты этого абсолютно не замечаешь. На самом деле название лотос-сутры – сутра лотоса прекрасной дхармы. В прекрасной дхарме причины и следствия единое целое. Практика и сатори – единое целое. Это объясняется метафорой лотоса. В цветке лотоса есть семена. Если ты откроешь одно семя, то увидишь там уже следующие листики. Это стебель без веток. Это принцип дзадзен в Будда-дхарме. Мы не постепенно приближаемся к сатори в нашей практике, а практика и есть сатори. Мы практикуем сатори. Мы сидим дзадзен Будды патриархов. Мы не приходим к сатори через практику. Практика и есть сатори. Каждый отдельный шаг и есть цель. Вечная сатори появляется только в практике этого мгновения. Поэтому в лотос-сутре написано: «Молодой отец, новая практика настоящего мгновения, приносит на свет старого ребенка, вечное пробуждение». Мы должны идти ва-банк с нашей практикой. Кого волнует, ожидает нас там еще одно сатори в качестве награды или нет? Большинство людей потеряли свою душу. Они шевелятся только за деньги. Они не делают ничего, если их за это не похвалят. Если им не помашут перед носом сатори в качестве награды, то они и не хотят практиковать. Такие люди потеряли душу. Сэгэн Гёси спрашивает шестого патриарха. Какая практика выходит за рамки рангов и ступеней? В миру постоянно существуют ранги и ступени. Бедные и богатые, важные и неважные. То, что выходит за их границы Будда-дхарма. Шестой патриарх отвечает. А чем ты занимался все это время? Сэгэн говорит. Я даже не практикую благородные истины. Это означает, что у него нет даже сатори. Шестой патриарх выражает свое глубокое согласие. Если ты не практикуешь даже благородные истины, о каких рангах и ступенях может идти речь? В дзадзен нет лучших и худших. Нет рангов и ступеней. Только в дзадзен, в котором речь идет о получении сатори, есть ранги и ступени. О том, что человек получает сатори, это рассказывают друг другу люди. То, о чем они не рассказывают, дзадзен. Отпадание тела и ума означает, что индивидуальная практика и индивидуальная сатори исчезают. Есть люди, которые пытаются поставить Будда-дхарму на службу человеку. Так же, как все пытаются приумножить свои знания, так и они пытаются улучшить себя с помощью практики и получить сатори. При этом абсолютно ясно, что пока мы не прекратим эти старания, не может быть никакого отпадания тела и ума. Если ты пытаешься попасть в рай собственных сил, то ты должен рецитировать имя Амитабха Будды 24 часа каждый день. Но что ты будешь делать во сне? Когда выдохнешься, попадешь в ад? Нет, рецитировать имя Будды означает рецитировать его в полной уверенности пребывать окутанным светом Тадхагаты, который пронизывает всю вселенную, и в том, что ты никогда не сможешь выпасть из него. Если ты рецитируешь имя Будды или сидишь дзадзен так, как будто бы работаешь на конвейере, то это идиотизм. Будда-дхарму нельзя схватить. Ты не должен пытаться схватить, а должен отпустить. Если ты вцепляешься в нее, то только летишь в ад. За что ты вообще цепляешься? Все, что можно схватить, говно. Ты блуждаешь в проходящем мире, потому что пытаешься сделать вещи своей собственностью. Будда-дхарму нельзя схватить. Там ничего нельзя выиграть. Но из-за того, что ты ищешь всегда еще немножко больше, ты идешь совсем в неправильную сторону. То, что есть иллюзии и сатори, обычная болтовня. Это то, что можно схватить. Будда-дхарма — это то, что нельзя схватить. Будда-дхарма не существует. В практике пути Будды нет ни иллюзии, ни сатори. Иллюзия и сатори — это темы для разговоров у людей. Различать между иллюзией и сатори — дело людей. Но восприятие посредством органов чувств не больше, чем восприятие посредством органов чувств. Различающее мышление не больше, чем различающее мышление. Это не Будда-дхарма. Будда-дхарма не означает уничтожить иллюзию и получить сатори. Дзадзен означает не бегать ни за вещами, ни от них. Будда-дхарма безгранична. Если ты не поймешь эту безграничность, то ты не поймешь буддизм. Кстати, сами по себе эти непонимания и понимания очень далеки от безграничности. Поэтому нет иллюзии вне сатори. И нет сатори вне иллюзии.